а сейчас стал почти белым. Но и это было еще не все. Следующий улов в баке оказался самым загадочным. Собравшиеся товарищи, пытаясь определить расползавшуюся на палке массу, высказывали самые разнообразные догадки. Один говорил, что это медуза, и искренне удивился появлению ее в баке. Другой интересовался, не попал ли туда каким-либо образом столярный клей. Третий уверял, что вместо стирального порошка я положил в бак весь запас желатина. А в это время, переливаясь перламутром, с палки все еще сползала непонятная густая и студенистая масса. Только пуговицы, найденные потом в баке, помогли разрешить загадку. Я прекрасно помнил, что точно такие же пуговицы были на моих шерстяных комбинезонах. Теперь, конечно, уже бывших комбинезонах. После этой злополучной стирки я, подсчитав белье, остававшееся в чемоданах, возблагодарил свою предусмотрительность, подсказавшую в Москве благую мысль сделать солидные запасы. Непострадавшего белья должно было хватить надолго. Потом мы освоили и прачечное дело. Правда, белье, выстиранное нами, не было белоснежным, но все же оно всегда было чистым. Так, шаг за шагом, мы осваивали домашнее хозяйство. Теперь идет 18-й месяц, как мы остались в одиночестве, во всем предоставленные самим себе. Но у нас уютный и опрятный домик. Едим мы прекрасный хлеб, нормально питаемся, спим на чистых простынях. Наше здоровье отлично сохраняется. Многие ранее незнакомые нам занятия освоены совсем неплохо. И мои спутники иногда в шутку говорят о том, кто и какую вновь приобретенную профессию закрепит за собой по возвращении на материк».